Глава 20. Суд. Литту ввели в большой, крашеный восьмиконечными мальтийскими крестами зал с высокими готическими окнами, где собирался совет ордена и где заседал обыкновенно капитул. Посредине, под портретом великого магистра Ла Валетта, в честь которого называлась и столица Мальты, основанная им, стоял широкий стол под красным покрывалом с белыми крестами. На столе было три канделябра с восковыми свечами, освещавшими комнату. Судьи, которых Литта узнал сейчас же, сидели в высоких дубовых креслах. На месте председателя был почтенный епископ ордена, человек весьма уважаемый. По правую руку от него сидел барон Гомпиш, представитель немецкого языка. По левую — сморщенный старик, постоянно щуривший из-за темных очков свои маленькие глазки. Литта вспомнил, что этот старик принадлежал к числу тех братьев ордена, про которых ходил слух, что они состоят тайными членами общества Иисуса, ордена иезуитов. Литта вошел совершенно спокойно, как будто дело вовсе не касалось его, уверенный, что все это не что иное, как недоразумение, которое сейчас же объяснится. «Граф Джулио Литта, вы желаете себе защитника или будете сами говорить за себя?» Вкратчиво, почти ласково спросил его епископ. При появлении Литты судьи встали, и он стоял перед ними посреди зала. «Я не знаю, в чем меня обвиняют», — пожал плечами граф. «И не припомню за собой никакой вины, а потому не думаю, чтобы была надобность в защитнике». «Тем лучше для вас», — по-прежнему произнес епископ. «Вам сейчас скажут, в чем состоит обвинение». И, развернув лежавший перед ним свиток, он прочел от имени великого магистра, что его преосвященнейшее высочество поручает ему, епископу ордена, совместно с двумя членами, он назвал их по именам, поклонившись слегка в сторону каждого, разобрать дело брата Джулио Литты по обвинению его в нарушении орденских обетов. Граф с нескрываемым любопытством прослушал чтение, все-таки не понимая, в чем, собственно, будут обвинять его. Епископ по обряду пригласил судей к их обязанности, и они передали ему свои кошельки с 5 золотыми монетами в знак своего полного беспристрастия и отречения от всяких расчетов при произнесении ожидаемого от них приговора. Затем епископ и судьи сели. «Вас обвиняют, граф Джулио Литта, в нарушении рыцарских обетов. Готовы ли вы защищаться против этого обвинения?» — спросил епископ официальным голосом. «Какое нарушение? Кто в чем меня обвиняет? Пусть придут и скажут мне прямо». «Велите ввести обвинителя», — тихо сказал епископ, обращаясь к сидевшему отдельным столиком секретарю. Этот тихий, мирный голос подействовал несколько освежающе на Литту, и он с любопытством стал ждать, какой такой обвинитель явится перед ним. Секретарь, видимо, старавшийся только об одном, как бы не упустить благовидного предлога, чтобы выказать перед начальством свою деятельность, поспешно махнул рукой в сторону двери. Часовой, стоявший возле нее, распахнул дверь. И в зал вошел смелыми шагами, приблизившись к столу Энцио. Литта не мог удержать невольную презрительную усмешку. Епископ, как бы не обращая внимания на вошедшего, не торопясь перебирал лежавшие перед ним, подшитые одна к другой, разноформатные бумаги, перелистывая их. Энцио стоял, не смутившись, и ждал с уверенностью в правоте своего дела. Наконец епископ поднял голову и взглянул на него. «Готовы ли вы подтвердить присягой и клятвою донос ваш?» — спросил он, и голос его прозвучал торжественно и внушительно. «Готов», — ответил Энцио. «Но помните, что если этот донос окажется несправедливым, и если вы возвели на рыцаря ордена ложное обвинение, вас ожидает беспощадное наказание. Подумайте, время есть еще. Готовы ли вы ответить собственной головою за свой донос?» «Готов», — во второй раз ответил Энцио. Епископ спросил в третий раз. «Помните, что из этого зала должен выйти кто-нибудь виновный, или вы, или тот, кого вы обвиняете? Готовы ли вы решиться на это?» «Готов», — в третий раз ответил Энцио. «Повторите же ваше обвинение», — предложил ему епископ, откидываясь на спинку кресла и поправляя висевший на его груди крест. Энцио, как будто ничего лучше этого и не ждал, забрав грудью воздух и прямо по-военному, глядя на епископа, он заговорил ровно, слегка возвысив голос. «Я утверждаю, что граф Летта, пусть святая Мадонна будет свидетельницей, нарушил данный им обет целомудрия. В Неаполе мы напрасно потеряли много-много времени вследствие того, что командир граф Летта проводил открыто свои дни у графини Скавронской, жены русского посланника, и даже по вечерам, то есть поздним вечером». «Это ложь!» — воскликнул Летта. Припадок бешенства душил его. Гомпиш взял пачку бумаг и, выбрав одну из них, стал читать. 18 декабря вы первый раз были в доме русского посла и пробыли 8 часов. «Правда это?» — спросил он Летту. Тот постарался припомнить и ответил. «Может быть». 19-го на другой день, — продолжал Гомпиш, — вы пробыли там 5 часов, 20-го — 6, 21-го — 3. И Гомпиш прочел самый подробный счет времени, который Летта провел у Скавронских. Граф, не ожидавший, что за ним следили таким образом, должен был замолкнуть и подтвердил этот счет, удивляясь, однако, теперь, что каждый день действительно бывал у Скавронских и подолгу. В Неаполе это совершенно не было заметно. Энцио, между тем, начал рассказывать длинную и запутанную историю мнимых отношений Летты к Скавронской и божбою на каждом почти слове подтверждал свой рассказ. Все это была самая беззастенчивая, самая наглая выдумка. «Теперь вы слышали обвинение», — проговорил епископ, обращаясь к Летте. «Что вы можете сказать против него?» Граф отнял руку от лица и поднял голову. «Все это ложь. Ложь такая, с которой трудно бороться и гадко», — проговорил он. «Рассказ этого Энцио голословен, ничем не подтвержден. И весь вопрос сводится к тому, чьим словам вы больше дадите веры, моим ли, как рыцаря, или его словам, как моего подчиненного?» При слове «подчиненный» Энцио задергался весь и замахал руками, хотел заговорить, но его остановили. «Но чем же вы объясните ваши частые посещения русского посла?» — спросил опять Гомпиш у Летты. Графу очень легко было сделать это.